Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, где ты? Не дурачься, полный, выходи скорей. Ну что за шутки такие? В церковь давно пора. Кочкарев заглядывает даже под стол. Нет никого. Непонятно. Ну нет, он не мог уйти. Никаким образом не мог. Он здесь. В той комнате и шляпа. Я ее нарочно положил туда. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице. Не знает ли она как-нибудь? Дуняшка! Дуняшка! А! Где Иван Кузьмич? Ты не видала? Да они выпрыгнули в окошко. В окошко. В окошко. Да, а потом как выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты вправду говоришь. Врешь! Не может быть. Ей-богу, выскочили. Вот и купец в ночной лавочке видел. Придели за гривенник извозчика и уехали. Что ж вы, батюшка, вы издевку-то разве что ли? Посмеяться разве над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого страму еще не наживала. Да я зато, батюшка, вам плюну в лицо, коль вы честный человек. Да вы после этого подлец, коль вы честный человек. Осрамить перед всем миром девушку. Я мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин. Видно, только на пакости да на мошенничество у вас хватает дворянства. Фу! Арина Пантелеймоновна уходит и уводит с собой невесту. Что? А вот он тот, что знает повести дело. Без свахи умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие. Да уж таких, чтоб прыгали в окна, таких уж нет. Прошу простить. Это вздор! Это не так. Я побегу к нему. Я возвращу его. Да, поди ты вороти. Дело-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал и надела. А уж коли жених дошмыгнул в окно, уж тут просто мое почтение.